этот школьный коридор, а путь домой короче раза в два. Ты не уходишь, ждешь, я вижу из-за штор. Да ладно, стой, ведь на дворе весна. Это